Глава восьмая. «А что же Ника?» — спросите вы. «Вообще не писала?» Если б вы знали, читатели мои дорогие, как я радовался каждому найденному оригиналу ее стихотворения, особенно одному, о котором пока умолчу. Но ближе к делу. Давайте сначала, невзирая на уже прочитанные вами главы, будем полагать, что стихи, вошедшие в обе прижизненные книги Ники, писала только она. Что может подтвердить это? Прежде всего, оригиналы стихов, явно написанные ее рукой. То, с каким чувством она читала их на выступлениях, и почему так отвечала на вопросы, когда у нее брали интервью и снимали о ней фильмы. Теперь обо всем по порядку. Что касается оригиналов, то их до обидного мало. Всего 32. Таблицы 2, 4 и 5, из которых 26 хранятся в моем архиве, в том числе 23 написанных Никой в детстве. Кроме того, оригиналы 7 стихотворений размещены в интернете. Примечание. https://www.facebook.com/groups/73-25-19-06-34-37-025. Конец примечания. Оригинал еще одного стихотворения «Я мелким шепотом иду», страница 316 этой книги, я лично видел написанным рукой взрослой Ники на обратной стороне почтовой открытки. В число отмеченных выше оригиналов это стихотворение не вошло. Я почти уверен, что оригиналов стихотворений Ники мало не только в моем архиве, но и вообще. Их больше быть не могло, так как изначально стихи в основном записывала Майя. Никины ли, свои, заново или используя уже имеющиеся, включая фрагменты, о чем рассказано в предыдущих разделах. Затем, чтобы ни у кого не было сомнений, она заставляла Нику их переписывать или писать под диктовку, что к тому же шло ей на пользу в плане грамотности. Но Ника, в который раз вынужден повторить, усидчивостью не отличалась. Поэтому на многих форматных листах, описала она исключительно на них, ее почерком написаны части стихотворений. Сказанное не относится к стихам, которые она писала сама. Из имеющихся в моем архиве оригиналов Никиных стихотворений полностью ею написаны 13. Таблица 2, пункты 10, 18, 19, таблица 4, пункт 8 и таблица 5, пункты 1, 2, 3, 5, 6, 10, 14, 18, 20, частично 5, таблица 5, пункты 4, 7, 8, 16, 17, переписаны начисто 2, таблица 2, пункт 19 и таблица 5, пункт 15, написаны только первые строчки 6, таблица 2, пункты 20, 21, таблица 4 и таблица 5, пункты 9, 11, 13, 19, и дважды написан 1, таблица 5, пункты 6 и 10. Еще 7 оригиналов размещены в интернете, из них полностью написаны 2, таблица 5, пункты 21 и 23, частично 1, таблица 5, пункты 22, 27. Остальные три, как отмечалось ранее, написаны Майей. Некоторые из указанных оригиналов приведены на иллюстрациях. Все они характерны для Ники. Во-первых, так подряд без разбивки на строчки писала именно она. Во-вторых, характерные для нее многие буквы, в частности строчные А, З, К, Р, С, Т, У, И, Я и другие. В-третьих, потрясающая безграмотность. Комментарии к различным видам оригиналов следующие. О написанных полностью говорить нет смысла. О тех, что написаны частично, считаю, что их автором тоже была Ника. Просто не располагаю оставшимися частями оригиналов. А вот там, где написаны лишь первые строчки, у нее были соавторы в лице Майи, Карповой и, не исключаю, Светочки, в любых вариациях, от 1 до 3, которым достаточно было нескольких слов, определяющих тему стихотворения, чтобы дописать его до конца, причем любая из них могла обойтись без помощи остальных. Но все же склоняюсь к тому, что у Ники в основном был один соавтор. Кто именно и какие у меня есть на то основания, рассмотрим чуть позже. Есть также основания полагать, что Никой написано большинство стихотворений, обнаруженных в архиве Светланы Карповой. Правда, все они представлены в печатном виде. Судя по ветхости бумаги, стихи относятся к году их написания, указанному в книгах. Привожу их перечень. «Хочу добра», «О, как мы редко», «Вы поводырь», август 1983 года, «Три апельсина», август 1983 года, «Информация человечества», август 1983 года, «Я дом уберу», «За что», октябрь 1983 года, «Я год хочу прожить», «Три тюльпана», «Гаданье», «Косу заплети тугую», «Междугородние звонки», «Благослови меня, строка», «Так день далек», «Я поверила взгляду» и «Я трамваем не поеду». Рядом с несколькими стихотворениями в скобках приведена более точная дата их написания. В книгах указан только год. Кроме того, в одном из писем к своим родителям и Светлане Людмила Владимировна привела стихотворение «Я стою у черты», указав, что оно написано 24 апреля 1983 года. Отмечу, что из 16 перечисленных выше стихотворений в моем архиве имеются оригиналы лишь 4, написанных рукой Ники и 1 рукой Майи. Вместе с тем Ника порой проявляла удивительное усердие, когда сама дорабатывала написанное. Так, ею в общей тетради номер 2 записаны 4 варианта стихотворения «Что останется после меня». Привожу их все так, как они написаны. Последовательность и грамотность. Первый вариант «Край страницы оборван», поэтому привожу не все строки. «О, люди! Скажите, что останется после меня? Дух или просто тьма? Где-то веете, залетел открытое окно, Я слышу музыку, она играет хой гаммой, стены под жужжаны, дремлет умирать. Страшно умирать, холодно и деноко. Второй вариант. И то останется после меня засохший цветок, окутанный паутиной или бутон. Но пока человек жив, подойди к ночному окну, открой книгу на тысячи лет вперед, но все окутано тьмой, как птица в клетке, бьется сердце, нет, я живу душою. Начало третьего варианта. О, люди, что останется после меня? Может, насмешки или просто ничего? Наконец, начало четвертого варианта. Поэма, две части. Нет ведь что-то останется после меня, завевший букет или вечная мгла. Здесь вторая часть, 2-ч, означает вторая часть. Первой части найти не удалось. Но это не все. В общей тетради номер 1 тоже есть автограф этого стихотворения, который выглядит так. «Что останется после меня? Засохший букет или вечная мгла? Нет, воспевают меня». Очевидно, Нику этот вопрос очень беспокоил. Но в книге, страница 145, осталась лишь первая строка, задавшая тон всему стихотворению, словно Ника навела Майю на мысль, и та, использовав как запев эту строку, записала, а точнее написала стихотворение. Обратите внимание на то, что первые строчки большинства, если не всех, Никиных стихов, сразу дают представление, о чем собирается говорить автор. По сути, это и название, и темы стихотворений. Так вот, Ника во многих случаях давала тему, которая с ее подачи выглядела по-детски естественной. Не случайно на соседней странице той же красной пастой, но уже рукой Майи, написано стихотворение «Тему. Дайте тему. Художник». Таблица 1, пункт 29. Подтверждает сказанное выше стихотворение «Убегает улица вверх». Таблица 5, пункт 12, в котором, судя по оригиналу, Никой написаны первые 6 строк, сразу же создающие настрой стихотворению, и поэт, тем более талантливый, подхватив этот настрой, может довести начатое до конца, что имело место в данном случае. К тому же здесь присутствуют рифмы, которые Ника употребляла нечасто, отдавая предпочтение белым стихам. А плачущая почему-то мама, Майя не упускала случая для большей правдивости упомянуть себя, когда сама же писала от имени дочери. В определенной мере с этими мыслями совпадает мнение Сергея Мирова. Ника начинала всегда писать сама. И все это подвергалось некой обработке, скажем, дикой корректуре. Может быть, уже когда шел разговор об издании книги, в нее дописывали что-то специально, что называется для объема. Я уверен, что у Ники толчковые, изначальные дела шли от нее самой. Другое дело, что к ним ее могли подводить с самого детства, с 2-3 лет воспитывать, учить, что и как делать. Здесь уместна фраза «Я вам не скажу за всю Одессу», потому что вправе говорить лишь о тех материалах, которые имеются в моем архиве. Думаю, что они достаточно представительны для анализа и воссоздания на его основе недостающих фрагментов картины с названием «Ника Турбина». Памятуя о приведенных в главе 5 соображениях относительно невозможности разграничения авторства вообще и Ники Турбиной в частности, и будучи в основном согласным с ними, автор в 2 предыдущих разделах занялся анализом текстов не только потому, что ему как поэту это безумно интересно, но и для того, чтобы, доведя порой ситуацию до абсурда, сознательно утрируя ее, помочь читателям понять не просто сам факт коллективного творчества, который в данном случае сомнений не вызывает, а показать, пусть с определенной погрешностью, кто мог участвовать в этом процессе и что конкретно своего привнес. Для этого я вначале пытался каким-то образом разделить написанное Никой и сотрудниками, работавшей на нее, так сказать, фабрики, то есть родными. Занятие бессмысленное, спорное и субъективное, ибо любое мое утверждение не составит труда парировать. И наоборот, если кто-нибудь будет убеждать меня в том, что здесь Никина рука, а там чья-то, я всегда найду контраргументы. Вместе с тем, на мой взгляд, есть моменты, которые заслуживают внимания как не вызывающие особых сомнений. О них более детально поговорим ниже. Предвижу, что читатели скажут: «Допустим, мы согласны с тем, кто, по мнению автора, и какие стихи написал из имеющихся у него в архиве, а как быть с остальными? Ведь их почти столько же, если говорить лишь о стихах, вошедших в обе прижизненные книги Ники». Вопрос абсолютно уместный, и автор обязан на него ответить. А коль всех оригиналов у него нет, то хотя бы спрогнозировать, дав тем самым читателям пищу для размышлений. Конечно, прогноз – дело неблагодарное. И все же, изучив сотни Никиных стихотворений в оригиналах и в книгах, их формы, интонации и образность, а также полагаясь на мою, как поэта, интуицию и близкое многолетнее знакомство с родными Ники и с их творчеством, рискну сказать, какие, на мой взгляд, стихи из книги «Черновик», за исключением приведенных в таблицах, написаны Никой, возможно, не всегда полностью, чаще с участием Майи, реже бабушки, эпизодически Светочки, с их, а также Ника Норкина, доработкой и редактированием. Примечание. Автор делает акцент на книгу «Черновик», потому что именно она принесла Нике известность и славу. Конец примечания. Перечислю эти стихи. «Жизнь моя, черновик», «Хочу добра», «Гадание», «Кто я», «Дождь, ночь, разбитое стекло», «Одному слушателю», «Остановись на миг», «Смысл жизни», «Нули», «Я ночь люблю за одиночество», «Не пишутся мои стихи», «Уронила в руки волосы», «Как больно, помогите», «Я дом уберу», «Косу заплети тугую», «Убаюкайте меня, укачайте», «Душа невидимка», «Каждый человек», «Дом Пастернака», «Бабушке», «Фокусник», «Раненая птица», «День зачеркнут», «Маме», «Воспоминание», «Голос», «День рождения». «Не я пишу свои стихи, я играю на рояле». «Так день далек. Вы умеете пальцами слушать дождь?» «Я полынь трава. Утром, вечером и днем. Я затеряюсь в тумане. Я год хочу прожить. 3 апельсина. Кроме того, о некоторых из отмеченных и неупомянутых выше стихотворениях могу сказать следующее. «Междугородные звонки». Начало писала Ника, а окончание – Майя. Смотрите таблицу 3, пункт 14. «Гадание». Карпова часто гадала на картах, что подсказало Нике тему стихотворения. «Двойник», написала Майя. Не случайно первые его строки с ведома Карповой выбиты на плите, закрывающей ее прах в колумбарии Ваганьковского кладбища. «Может быть, в завтрашнем дне, в мире ином, приду на свидание со своим двойником». «Вы поводырь», написала Майя либо Светочка. Скорее, последнее. Строки «И втоптан в землю прах друзей моих» могли принадлежать лишь взрослому человеку, утратившему друзей. Последняя строка. «Я позабытый стих». О том, что поэтические труды автора забыты, как это случилось и с Майей, и со Светочкой. Впрочем, все эти рассуждения полностью подходят и к Людмиле Карповой. Никины стихи в 1983 году забытыми быть не могли никак. В книгу стихотворение вошло без посвящения Евгению Евтушенко, которое появилось лишь через 2 десятилетия. Информация человечества. Не верится, чтобы ребенок в неполных 9 лет писал слова, значения которых вряд ли знал. Писала Майя, автор стихотворения на похожую тему «Новости дня». Смотрите таблицу 4. 3 тюльпана. Для Ники не характерны ритмичные рифмованные стихи. Такую форму ее мыслям могла придать Майя. «Уронила в руки волосы», написала Майя о себе. У нее были роскошные ниже пояса белые волосы. «Косу заплети тугую», написала Ника, уличив Майю во лжи, по словам Карповой. «Бабушке». Мысли Ники, но размер стихотворения и рифмы не ее. Писала Майя, которая за год до этого написала стихотворение «Бабушке Люде». «Воспоминание». Написала Ника после прогулки с бабушкой в Массандровском парке. «Ложь». Написала Майя. Ее манера письма и интонации, ее вездесущий трамвай. Смотрите «Новости дня». «Не я пишу свои стихи?» Самое ритмичное стихотворение в книге. Мысли и чувства переданы очень достоверно. К месту рифмы. Написано Никой в соавторстве с Карповой. «Маме, я надеюсь на тебя».